Собачьи пословицы 1. Хорошая собака заслуживает хорошие косточки. Американская пословица. Собака помнит человека, кошка — место. Английская пословица. Хочешь жить долго, ешь как кошка, пей как собака. Немецкая пословица. В жизни нужно опасаться 3 вещей. Незнакомой собаки, наводнения и человека, который считает себя мудрецом. Валлийская пословица. Собака виляет хвостом не ради тебя, а для того, чтобы ты отдал ей свой хлеб. Португальская пословица. Человека, который едет на спине верблюда, собачий лай не тревожит. Египетская пословица. Дети не собаки, а взрослые не боги. Гаитянская пословица. Остерегайся тихой собаки и спокойной воды. Латинская пословица. Самая сильная любовь материнская, после нее идет любовь собаки, а затем возлюбленный. Польская пословица. Одна собака лает на что-то, остальные лают на нее. Китайская пословица.